Эпилог. Старший следователь Волин. Генерал Воронцов отложил последний лист дневника в сторону, однако тут внезапно выяснилось, что он вовсе не последний. Под ним обнаружился еще один листок с припиской Волина. «Вот, дорогой Сергей Сергеевич, — писал старший следователь, — изволите видеть, я постепенно становлюсь настоящим дешифровщиком, литературным редактором и по совместительству реставратором текста. Между прочим, в данном случае это оказалось гораздо труднее, чем можно предположить. Как я уже написал в предварении, в нескольких местах страницы рукописи повреждены. Говоря человеческим языком, там дырки. Учитывая, что весь текст — сплошная тайнопись, восстанавливать эти места было совсем непросто, но, кажется, я все-таки справился. Был, конечно, соблазн написать какую-нибудь отсебятину, но это было бы чистым хулиганством. А я, как ни крути, во-первых, слуга закона, во-вторых, человек добросовестный. Говоря откровенно, меня во всех этих историях в первую очередь поразил трагизм существования. Очевидно, что это не сказка и не притча, где ангелы с белыми крыльями сражаются против хвостатых и рогатых демонов. Это реальная жизнь, где одни люди противостоят другим. И в тех, и в других есть хорошее и плохое, и те, и другие по-своему умные и талантливы. И все, что их в данном случае разделяет, так это то, что одни, скажем, немцы или австрийцы, а другие — русские или французы. Встает резонный вопрос, на чьей тогда стороне правда? Где искать справедливости? Воронцов хмуро улыбнулся уголком рта, отложил в стопку и последний лист. Посмотрел на фарфоровую чашку, на дне которой желтел недопитый улун, на пустую вазочку для печенья. Как бывший работник комитета и человек, причастный к государственным тайнам, заявляю тебе, Эраст Витальевич, что правда, как и справедливость, безусловно, на нашей стороне, — проговорил он в пустоту. Однако, как частное лицо, скажу, что нет в этом свете ни справедливости, ни правды. Зато, как говорил Пушкин, есть покой и воля, и чем раньше ты это поймешь, тем дольше и счастливее будет твоя жизнь. Сказав так, он откинулся на спинку кресла и смежил веки. В комнате воцарилась совершенная тишина. Слышно было только, как на кухне прямо на стене одиноко тикают старинные механические часы с кукушкой.